Глава третья. Когда Николай вернулся в обезьянник, блондин все так же сидел, мертво глядя в одну точку. «Ну чё, я решил, что пулю, как и вазелин, еще надо заслужить. Без вещей на выход. Впереди меня». Тот удивленно вышел. «И что дальше? Дальше валим отсюда рысью. Ствол есть, но патронов мизер. Надо уйти на подходящий сегмент, где можно залечь и продумать планы. И жатвы бы еще взять. Если придется торговать, этим займусь я». «Ну а ты давай просвещай меня за местное». «Ах да, быструю смерть за верную службу я тебе дам, коли понадобится. Но не сегодня. Поехали». Последнее было сказано с неожиданно жестким лицом. Мужик резким движением снял фартук и швырнул его в сторону. «Если уходить, то быстрее. Тут каждая минута русская рулетка. Есть отсюда в паре часов ходьбы место, где можно сесть. Зараженных там мало, но харчи еще есть». Он без дальнейших разговоров пошел вперед. Николай почти весело зашагал следом. Сумка на плече, автомат на ремне, глазами по сторонам. Хоть и тишина, все же. Марш-поход был довольно быстрый, немного медленнее бега. Утомительное движение в молчании прошло без приключений. Пустыри и разбитые здания сменяли друг друга. Наконец, впереди за пустырями появился кусок, состоящий из разрезанной по вдоль дороги с отходящим от нее поворотом, где стояло несколько мелких придорожных магазинов и открывался въезд в длинные ряды гаражей. Блондин остановился. «Здесь и сядем. Ясно почему?» «Чего неясного? В таком месте людей почти не бывает, даже при перезагрузке. Значит, здесь не интересно ни тварям, ни мурам. Хороших магазинов, вроде супермаркетов или оружейных, тоже нет. Значит, и рейдеры не сунутся. Рейдеры могут и полезть, но скорее одиночки. Они, как правило, пехом или на велосипедах, и потому всего вывезти не могут. Шмонаем вот тот продуктовый. Хоть что-то съедобное там должно остаться». Мелкая лавка-вагончик была открыта и уже кем-то пограблена. Судя по остаткам тары и бумажкам, тащили в основном консервы. И все же осталось немало разного. Консервированное мясо, овощи из банок и соки для голодных и всерьез измотанных людей это был царский пир. Сидя у импровизированного стола из ящика, экс-студент задумчиво открыл очередную жестянку, выдернув кольцо ключ. Поковырялся пластиковой вилкой, позаимствованной из незнакомой заварной лапши, отставил в сторону. «Ну, выпили, закусили. Самое знакомство пошло. Исповедуйся. Как звать? Чем занимался? Как докатился до жизни такой?» «Попал на наклонную. Получил точек в тыл и покатился». Трот замолчал. Потом перехватил взгляд собеседника. Стрельнул глазами на неснятый с плеча во время еды ствол. Поморщившись, он продолжил. «Битый год назад сходил я, значит, за хлебушком. Попал в улей вместе с немалых размеров магазином. Несколько сот человек. Это вместе с теми, кого загребли вокруг. Еще не началось перерождение, как подъехал отряд при автоматах. Тему отработали буквально за пару минут. Грузы по грузовикам. Людей пешком под конвоем колонны эвакуироваться от эпидемиологического заражения». Мур с лица ушел в воспоминания, налил себе живчика из лежащей на ящике фляги, выпил одним движением. Остановили у какого-то оврага, на отдых, пара часов. На том стабе срок перерождения пару часов. Тех, кто после потери сознания начинал урчать, оттаскивали в овраг для изоляции. За остальными следили, 2 часа, осталось 6. «Чего-то я не понял, а как же выстрелы?» «Какие выстрелы? Это улей. Никто не любит шума. Патроны – вторая главная валюта. Клювом это делается, иногда ножом. Через день проверили нас. Один тип. Определяли, у кого какой дар. У меня оказался лекарский. Регенерацию могу ускорять так, что глазами видно. И себя могу лечить, и других тоже. Дальше. А похер, хочешь стрелять – стреляй. Больше я про это рассказывать не буду. Сам должен понимать». Он впервые поднял голос и зло посмотрев в глаза. Поединок гляделок он проиграл и грюмо уставился в пол. «Ты мне скажи, среди муров внешники были?» Николай говорил с невозмутимым лицом, ровным голосом. «Но был тут тот нажим, который выдает интерес. Внешникам такое не по чину. Они больше бизнесом занимаются, а не всякой грязной мелочью. Максимальная прибыль при перенесении рисков на партнеров. Он улыбнулся улыбочкой, как реп на соляре. Такой же черный и сальный. Есть разные бригады, порядки везде очень разные, но общее везде то, что внешники лишь забирают готовый продукт. По первости заключают сделки за спорами, как все в улье. С кем начинают работать плотно, тот уже получает тару под товар и заказы, за которые уже платят товаром по большому набору. Мясорубка отлажена так, что часы отдыхают. Шестеренки вертятся, и выбивание десятка другого механизм не то что не ломает, даже не тормозит. И один человек тут, пыль на ветру, даже поцарапать краску не может. Та шопла, где я бегал, работала больше со всеми. Это вид внешников. По качеству товара уступают только Нолдам. Те, кто остался на вашей базе, сумеют разобраться, что произошло? Попытаются выслеживать и догонять? Мстить за убитых? Главное, поймут всяко. Расходники сумели вырваться, захватить оружие и свалили. Чем закончится погоня броневика за броневиком, плюс еще грузовики? Это вопрос, хрен ответишь. Могут догнать и кончить, могут упустить. А может, элита сожжет всех или скребер. От этого и все остальное не угадаешь. Но выслеживать нас или шариться по окрестностям никто не будет. Не окупается такое. Бояться какого-то слива и наводки им нечего. Даже если на серьезном стабе узнают про базу, то не станут лезть на серьезный бой. А если кто-то все же решится, так можно вызвать поддержку партнеров. Тем вообще пофигу. Могут артиллерии отработать, как волну зараженных. А могут отправить стаю летающих дронов-охотников. Тогда это вообще будет. Даже не зверь на ловца бежит. А бежит и на спинку перед охотником хлопается. Вот и выходит, что сидеть тут мы можем сколько влезет. Только вот живчик кончится за месяц плюс-минус. Ты знаешь сегмент с подходящим оружейным магазином? Знать-то знаю, и не один. Только лезть туда с одним магазином и без бронемашины – это тупое, нудное самоубийство. Если просто повеситься, так всегда хоть что-то случится может интересное. Ну, веревка, например, порвется. Тут скука смертная. На перезагрузку всегда набегают стаи твари и рейдеры. На лакомые куски много рейдеров, стаями и муры. Даже колонны внешников, бывает, охотятся. Для кого-то мы соперники, для кого-то дичь, но все несравнимо круче, обойти не выйдет. Дар или технологии, но нас выследят и возьмут. А стронги? Что стронги? Так называют матерых иммунных. Несколько развитых полезных даров, сработанная банда, такие бывают ради снаряжения, даже на внешников охотятся. Салак они не трогают, и смысла нет. И есть у иммунных такие поверья, что это удача лишает. Но такие ребята редкости, их планов никто не знает. Лаки все же ходил в рейд на свежий сегмент, значит, пути есть, задумчиво протянул Николай. Рисковый парень, на что бы он ни рассчитывал, дар у него какой? Ловкость, сила, быстрота обезьяны. Значит, быстро залезть на что-то высокое. Неплохо, но масса вариантов, где это не поможет. Хотя самый частый случай стая пустышей отведет. Вот только так не можем ни ты, ни я. И еще. Раз этот Лаки все же не попался, на серьезные куски он хайло не раскидывал. Мелочишка вроде того же бухла. Дешевка нижнего полета. Мур брезгливо скривился. Из оружия у него арбалет был. Нам бы такое. На стабах, по сходной цене. Так, все, хватит пока. С остальным будем разбираться завтра. Закрою дверь на замок. Забаррикадируемся и попробуем выспаться. Остальное на свежую голову. Студент встал и оглянулся, прикидывая, как располагаться на сон. Утро следующего дня порадовало ярким солнышком. Николай потянулся. Пойдем смотреть эти гаражи. Че их смотреть? Гаражи, закрытые. Рейдеры ими не занимаются, потому что двери задолбаешься вскрывать. Идем. «Впереди меня, можно без песни». Голос парня стал давящим. Пара спокойно прошла в коридор гаражных боксов. Пройдя десяток шагов, они увидели, что двери везде открыты, при этом их кто-то аккуратно прикрыл за собой. «Ты говорил, что эти гаражи никому не нужны?» «Ошибся». Трот был явно удивлен сам. Николай задумчиво посмотрел на след двери на земле. «Кто бы это ни был, он тут был не вчера». Он пошел дальше, осторожно приоткрывая створки и заглядывая внутрь. Наконец зашел в один из скрытых боксов и плюхнулся в драное кресло. Тема ясная. Приезжал рейд и явно не вдвоем. Скрывал все, забирал подходящие машины. Для переделки, видимо. Кто бы это ни был, размах и хватка прослеживаются. Завидки берут. Слушай, есть такой дар, чтобы замки по-легкому открывать? Есть. Называется тонкий кинетик. Не самый распространенный дар и не самый крутой, но в рейд их берут охотно. Вот, похоже, такой был. Уж очень красиво и много здесь повскрывали. Если б взломчик с отмычками был. Хотя, наверное, хороший мастер тоже бы быстро сработал. Ясно. И для нас прекрасно. Чем-то долбить твари нам надо. А здесь есть инструмент, тиски, верстаки и очень много любых материалов. Пожалуй, арбалеты мы сможем делать. Для хорошего лука нужен качественный материал. И пользоваться им нужен навык. Сомневаюсь, что здесь есть первое, второго же у меня нет точно. Дроводилось арбалет в детстве делать. Делал, да, но это было очень давно, ответил Трот. Вот и вспомнишь детство золотое. Мне сложнее, я предпочитал солдатиков. Нам понадобится доска, толстая железная проволока для спускового механизма, тросик для тетивы, гибкая пластина на лук. Мужик сел на какую-то грязную техническую лавку и начал загибать пальцы. Еще инструменты. Пилы по дереву и металлу, напильники, тиски. И чего еще? Вспоминай. Хорошо бы еще парой ножей разжиться. Весь в хозяйстве нужнейшее. Сейчас вернемся в начало и начинаем полный шмон. Держимся рядом во избежание случайностей. Сначала намечаем, где что есть. Потом стаскиваем в одно место и начинаем заниматься любовью со всеми этими материалами до плодотворного результата. Николай разгорячился. Закончив, он рывком взлетел с кресла, опершись руками на подлокотники. Лицо парня перекосило гримасой боли. Трот заинтересованно повернул голову. «В чем дело?» «Когда слаки шли, попали в засаду тварей. Я вообще-то ее заметил. Похоже, это мой дар. Я вижу живые существа, как такие светящиеся цветные пятна. И никакая маскировка против этого не помогает. Даже за препятствиями, наверное, смогу. В кустах, где кошки, не спрятаться. Десяток зараженных сидел, а я их засек. Встретили мы тварюшек как надо. Крутая была драчка, я сам троих зарубил. Ну и перепало мне тоже. Разновидность сенса, причем изначально сильный. Неплохо, если так. Руку покажи». Мур, наконец, изволил встать. Осмотрев разорванное мясо под пластырями, Трот ткнул указательными пальцами обеих рук по сторонам раны на шее. И рану тут же люто засвербило. Николай с трудом удержался от того, чтобы отдернуть голову. «Вот так, теперь давай вторую». Лечитель-мучитель с тем же выражением абсолютного пофигизма на лице взялся за порванную руку. «Ну, каков-то радар, посмотрим позже, и пусть это будет твое имя для Ульи, пока в другом необходимости не будет. Сейчас идем, как решили. Поиски по гаражам были делом, как ни странно, довольно азартным, вроде рыбалки и грибной охоты. Через битых пару часов, стащив найденное выбранное под мастерскую бокс, они подбили счета. Оттуда рейдеры вернулись в лавку, определенную столовой. Трот задумчиво ел, что-то прикидывая, потом выдал. Вообще пару арбалетов делать можно. Инструмент нормальный, материалы тоже. Спусковой механизм, правда, будет детский, для нормального сварка нужна. И долбиться без электрического инструмента придется долго. У нас есть сварка или электричество? Не, но только если можешь обеспечить это, так сказать, из естественных отверстий организма, то я за. Николай откровенно расслабился. «Сварку я родить не могу, что правда, то правда. Но я к чему? Ручками придется поработать и вашему благородию, если, конечно, есть желание справиться с этим чуть быстрее, чем офигительно не скоро». Тон Эксмура был серьезен, как и лицо, но что-то неуловимое выдавало шутку. «Мое сиятельство, сиятельство и не меньше, запомни, рядовой. Мое сиятельство соблаговорит оказать любую помощь, на какую хватит квалификации. За сколько, думаешь, управимся?» Если не упарываться, но и не страдать дурью, дня за два спокойно. Слушай, а почему тебя зовут Трот? Потому что Анатолий звали когда-то, коротко, тол. Тол тратил трот. Юмор такой был у моего крестного. Он еще жив? Нет. Нормались в рейде на стаю с несколькими руберами, там, где ее быть было не должно. Обычно дело в улье, даже не элитники. Вот только когда зараженные вот так выпрыгивают разом, их не остановишь даже пулеметом. А если они успевают добраться вплотную, начинается самое интересное. Мы вообще-то отбились, там тоже не зелень была. Но нескольким нашим после этого не мог помочь никакой лекарь. Самая типичная смерть рейдера в улье. Насчет Кристин, радар совсем за свежака, ты уже вряд ли сойдешь. Но тебе придется придумывать историю для стаба. Те, кто живут в улье дольше пару недель, так или иначе знают друг о друге. А врагов узнают и того пуще. То, что ты не мур, ты сможешь подтвердить и ментату. Но контакты с мурами – дело темное. И наверняка вылезет тебе боком, если вскроется. Бывших в таком деле не бывают. Этого не прощают. Николай, ставший уже радаром, остервенело пилил ножовкой зажатую доску. Доска из какого-то твердого сорта древесины зверски сопротивлялась. После особо героического и безмерно коварного номера по вырыванию ножовки вместе с рукой парень выдохнул и отвлекся. «Слушай, в сейфе был десяток шприцев с какой-то оранжевой дрянью. Это для чего?» «Спек. Местная основная наркота. Ни крокодила, ни героин, но тоже здоровья не добавляет. Вообще-то иммунные восстанавливаются так, что ящерицы завидуют. Рай алкаша. Но от этой штуки мозги реально тупеют. Можно со временем обратно. Но чтоб кто-то дожил, я не знаю. Улей не любит идиотов. Но если надо сделать обезболивание для раненого, штука незаменимая. Кроме того, спек не только наркота, но и стимулятор круче любого адреналина. На спеке можно человека дотащить до стаба с лекарями, а те тащат и почти с того света. Так что ценнейшая вещь, рейдерами востребованная навсегда». «Ясно. Такая штука, которую все хотят, но лучше оставить для себя, потому что не знаешь, когда жизнь может спасти». Пиление продолжалось. Дело было нудное и патагонное. Товарищ в это время что-то точил напильником по пластинам. В трофеях было еще несколько банок какой-то черной дряни, вроде вазелина. «Это что?» – радар поднял голову от своего занятия. «Яд». Многие рейдеры, похожим, пользуются для стрел, реже для клинков. В состав много чего входит, от той черной ваты, что добывается даже из низших зараженных, до кое-каких штук от внешников. Стрела с такой смазкой валит, даже если не пробивает череп, а это довольно часто. Только руберы или элиту сомнительно свалить. Броня там лучше иных танков. Разве очень уж точным попаданием. «Весело». А засунуть в шарик из мороженого сала и подкинуть тварям, как эскимосы, почуют. И кроме того, они же этот шарик разжуют. Целиком глотать не станут, а как разжуют, выплюнут. Вроде как внешники пробовали делать ловушки с отравленной приманкой. Не зашло. Да и как ты собираешься таскать мороженое сало по сегментам? В термосе, запросто. Я, в общем, слышал так, что не работает это. Чутье, вкус и привычка хорошо пережевывать пищу хорошо помогают от ядов. Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. Это для людей, а твари только вредят. Здорово было бы травануть элиту, которую пулю не взять. Ладно, парень продолжил остервенело пилить. Трот прогнул в руках пластину, мантулия ее к заготовке арбалета. Радар искоса смотрел на чужую работу. «Эти пластины вообще откуда?» «Рессоры. Хорошо, что не пришлось валандиться, вынимая. Хозяин менял, видимо, или просто для чего-то запасал. Откуда в стабе могут узнать, кто мур, а кто нет?» Экстудент поднял брови. «Ментанты на это есть всех видов. Ментат – такой дарулья, позволяющий лазать в чужие мозги. Люди их не особо любят, как и нимф, но терпят именно за полезность. Любой маломальский приличный стаб имеет свою проверку. И кто-то открыто, а кто-то втихаря, но входящих проверят. Надо быть совсем сопливым или на спеке, чтобы рискнуть соваться в стаб с гнилыми тайнами в башке». Мужик закрепил стальной тросик тетиву и потер лоб. За пару дней арбалеты были закончены. Рейдеры чуть выдохнули и перешли на подготовку стрел. Радар задумчиво взвешивал в руке получившийся арбалет. Прикладывал к плечу и рассматривал механизм. Весила штуковина немало, выглядела неказисто. Намечалось испытание техники и различных стрел. В роли мишени служил тяжелый чурбан, когда-то, видимо, притащенный на роль лавки. Ну и типа, как этим пользоваться? Трод молча зацепил стальную тетиву палкой, рычагом и, напрягая руки и спину, с усилием взвел. Экс-студент пытался это повторить. Взводилась штуковина с хрустом в спине и мышцах. Бум! Стрела со стуком вбилась в древесину до оперения. Радар, в свою очередь, вставил стрелу и прицелился. Попал. «Скажи, Трод, ты не знаешь места возле кластера, чтоб на перезагрузку шел, чтоб город и чтоб среди зданий попадались такие, чтоб двор-колодец?» «Есть такой и не один». «А сможешь без ключа машину завести?» «Да могу-то могу, только это все вопросы, к чему?» Парень говорил довольно долго и горячо. План его был своеобразным. Скуластое лицо Трота скривилось. «Это реальная дурость, бред». «Это сработает. Это с гарантией привлечет несколько охренительных проблем. А в жизни вообще и в улей конкретно хоть что-то бывает без проблем». Двор был ни велик и ни мал. Кольцеобразная четырехэтажка имела два выезда, один перекрытый аркой, другой свободный. Оба были закрыты тяжелыми стальными воротами. То, что доктор прописал. «Что ж великий рандом похож на нашей стороне?» Довольно близко отсюда по пути мы видели какой-то тягач-кран. «Это неудача. Это такое никто в здравом уме не возьмет. Шуметь он должен жестко. Шум – это смерть». Трот поморщился. «Ты сам говорил, что сильной стоит аварии, тут пока нечего жрать. На слабую у нас два арбалета и хороший ствол. Мы просто отобьемся, если что». «Не рисковать по-хорошему шансу на выигрыш, рисковать без шансов на выигрыш, пока не проиграешь. Это улей, так что действуем быстро. Ты за рулем, я прикрываю и осматриваюсь. Гаражи и ракушки почти рядом. Замечательно. Вон ту ракушку ставишь к свободным воротам, чтобы их было не открыть. А вон ту поднимаешь на угол у арочных дверей. Надо еще найти, чем эту коробку подпереть в таком виде. Трубой какой-нибудь должно получиться. Будет примитивная, но надежная ловушка. Но сначала домишко надо разведать и подготовить». Спустя несколько часов рейдеры сидели на крыше, накрывшись тряпкой, и оглядывали окрестности. Николай возбужденно оглядывал местность бегающими глазами. «Нет, ну где хоть доклый пустыш? Непорядок». Ревела и лязгала на всю округу. Лучше не думать, что это могло привлечь. «Так и хорошо, если привлечет. Мы сидим под маскировкой, а все пришедшее окажется на открытом месте на ладони. Вообще, похоже, зря мы так быстро сматывались наверх. Перестраховка вышла». «Ты учти, что матерые зараженные по 3-4 месяца в холке, им не то что арбалет или этот автомат. Им не всякий пулемет опасен». «Может быть, но это значит, что такой туши не влезть в люк чердака. При запасе жратвы на неделю мы защищены от любых гнусных посягательств. Так что просто переждем при самом плохом раскладе. Бодрее, рядовой, мы тут охотники». «Охотники? Если с противоположной стороны, что полезет и не увидим». «Мысль, бери арбалет и топай туда аккуратненько». Блондин молча подхватил свой арбалет и импровизированный колчан из хозяйственной сумки. Рысью добравшись до другого конца здания, он залег и стал оглядываться. Потом замотал рукой, подзывая товарища. Радар, тихо ругаясь, скинулся следом. Тащить на себе арбалет, ствол и сумку с болтами было совсем нелегко. По пустырю, вертя мерзкими башками и, похоже, принюхиваясь, шло семеро костяных тварей. Трот зло сощурился. «Топтуны, но уже отожратые и близко к следующему уровню. Одиночку даже с автоматом или небольшую кодлу сожрут на раз. На четвертый этаж им всяко по стене не залезть, так что подпустим на прицельный выстрел и валим, как получится». «Ишь, как идут, как хозяева. Неужели совсем не боятся тех же рейдерских арбалетов?» «Чего им бояться? У нормальных рейдеров арбалеты легкие, быстро перезаряжаемые, со свинцовыми наконечниками, как правило, для бесшумности. Мелочь по-тихому бить самое оно. Таким это как слону дробина. Они и пульта не боятся. В нормальном рейде от наших самоделок вышел бы только вред. Но тут, да еще с ядом на стреле, рискнем. Тем временем развеселая гоп-компания подошла так, что уже было видно выражение клыкастых морд. Звяк, звяк. Две стрелы ушли по цели, обе попали. Двое костяных тряпичных мешками осели на землю. Быстрая перезарядка. Звяк, звяк. Радар промазал. Трот попал. Еще урод упал. Перезарядка. Звяк, звяк. Радар попал, но стрела скользнула по толстой костяной бляхе. Трот пробил. Еще урод свалился рылом в траву. Трое оставшихся добежали до стены. Один прыгнул, цепляясь за балкон второго этажа. Резко подтягиваясь на руках, он уже был близок к тому, чтобы залезть через перила. Звяк, звяк. Туша с двумя торчащими стрелами неловко обрушилась вниз. С глухим хлопком монстр безжизненно растянулся на асфальте. Оставшиеся двое метались у предусмотрительно закрытых на засов стальных ворот въезда. Звяк, звяк, два тела нехудожественно, битыми тушами легли у стен. Радар огляделся со стены, вроде бы все. Надо бы со всех сторон оглядеться. Он, не торопясь, пошел по всему периметру. Короткое, но лютое напряжение отступало. Возвращалась боль в руках. Ни с одной из сторон на горизонте ничего не было видно. Напарник весело предложил. «Ну что, идем за добычей?» «Подожди». Парень не чувствовал ничего, но для очистки совести включил дар, характерно прищурившись. «Ах ты ж!» Возле въезда был спуск в какое-то подвальное помещение. Оттуда ярко полыхало оранжево-багровым.